Януш медленно ехал по широким тропинкам королевского леса, все дальше отдаляясь от имперского дворца. Здесь царила самая настоящая живая тишина, которую так любил молодой доктор. Пение птиц, треск веток, шелест листвы и журчание лесных ручьев. Замкнутые пространства он не переносил. Не привык к ним из-за годы службы у герцога Леконта, проведенные в основном на полях сражений. Янушу едва исполнилось 29 лет. Жизнь молодого доктора нельзя было назвать безоблачной. Отец его, обедневший дворянин, после смерти жены судьбой сына не интересовался, Януша отослали в монастырь Единого, где он провел долгих 10 лет, наполненных постом, молитвой и непрерывным обучением. На его 15-летие отец сделал последнее доброе дело, оплатив его обучение в одной из лучших магистерских гильдий Валии, и скончался от скоропостижной болезни. Вступить в наследство Януше не довелось, имение раздали за долги, и, как оказалось, статус покойного отца перед кончиной был таковым, что он едва не лишился дворянского титула из-за скандальной связи с замужней женщиной. От бесчестия его, да и Януша как наследника рода, спасла только смерть. К 20 годам Януш остался без дома, без семьи, без денег и положения, с запятнанной репутацией отпрыска порочного отца. Еще в монастыре целительные способности его замечали монахи. Умение отрока снимать боль облетело все братство. А после окончания гильдии Януш стал одним из лучших, но также и одним из самых непризнанных лекарей королевства. Его услугами пользовались обедневшие дворяне, духовенство, порой и простолюдины, прекрасно знавшие, что молодой доктор в помощи не отказывал, если не было веских на то причин. Януш не думал, что в его жизни что-то изменится, пока судьба не подарила ему две встречи, одну за другой, крайне неприятную и спасительную, укрепившую его шаткое положение. Януш спешился, взял коня под уздцы. Заплечный мешок он закрепил у седла и останавливался время от времени, чтобы сорвать нужные травы. В имперских лесах встречались порой лекарственные мхи, которые не росли в Валии, и Януш не хотел упускать возможность собрать их. Он забрел уже достаточно далеко. Мешок наполнился наполовину, а солнце начало клониться к закату. В лесу темнело быстро, и Януш заспешил обратно. Как бы ни был приятен свежий воздух лиственного леса, ночевать под открытым небом не хотелось. Решив обойти каменистый холм с другой стороны, доктор услышал журчание ручья, и конь за его спиной довольно фыркнул, чуя близость воды. «Стой! Кто идет?» Женский голос прозвучал так резко и так неожиданно, что Януш невольно шатнулся назад. Конь недовольно заржал, не уступая хозяйскому произволу, и доктор ткнулся спиной в теплую морду, понимая, что пути назад нет, придется спускаться к самой воде. «Я прошу прощения, миледи. Я не знал, что тут кто-то есть. Можно мне пройти? Тропа узкая, мне не удержать коня». «Спускайся», — разрешил голос, и Януш осторожно сошел по каменистому склону к воде. Конь всхрапнул и едва не вырвал узду из его рук, устремившись к ручью, где уже устроил себе водопой, пригорцовывающий гнедой скакун, искоса глянувший на соседа. Сидевшая на берегу женщина выглядела странно. Разбросанные по камням части доспеха, меч и щит и окровавленная серая рубашка, которую женщина полоскала в реке. Такие же серые штаны были заправлены в армированные сапоги, а на плечи был накинут плащ, который покрывал обнаженные плечи и грудь. Хуже всего выглядели волосы. Короткие, волнистые, с неровными косыми краями. Они создавали впечатление, будто кто-то просто вырвал у нее клок волос, оставив вместо роскошной шевелюры воронье гнездо. А еще у нее были воспаленные темные глаза, покрасневшие и сухие, горящие почти безумным огнем, как у раненой волчицы. Она смотрела на него, не то готовясь к броску, не то выжидая. Януш тряхнул головой, приходя в себя. «Во имя Единого! Миледи, вам нужна помощь!» Женщина окинула его цепким взглядом, отвернулась, выжимая рубашку. «Кто ты?» — резко неприязненно бросила она, не реагируя на его слова. Януш осторожно приблизился, присел на корточки, касаясь рукой земли. «Я лекарь», — сказал он. «И я могу помочь». Она вскинула глаза, меряя его взглядом, долгим, невыносимо тяжелым. Януш несмело улыбнулся, пытаясь разрушить эту непробиваемую стену отчуждения, и руки ее, державшие мокрую рубашку, дрогнули. «В самом деле? Можешь?» Януш кивнул, придвинулся ближе. «Если вы позволите». Марион усмехнулась, разглядывая молодого мужчину, перебросила мокрую рубашку через плечо. Этим честным, понимающим зеленым глазам и светлой, спокойной и теплой, как весеннее солнце улыбки, хотелось верить. И тембр его голоса, мягкий, ненавязчивый. Должно быть, сработала привычка. Молодому доктору не раз приходилось утешать, успокаивать, уговаривать буйных больных, отказывающихся от доброй помощи. Она медленно кивнула. Януш придвинулся ближе, безошибочно потянувшись к прикрытому плащом левому плечу. Отражение чужой боли так явственно, так остро он ощутил, едва приблизившись к ней. Ему не нужно было видеть рану, чтобы знать, где болит. «Я сниму боль», — негромко объяснил он, положив ладонь ей на плечо. «Во имя единого». Марион хмыкнула еще раз, с удивлением рассматривая незнакомца. Нечасто встречались среди лекарей те, кто веровал в единого Бога. И тем более не встречались среди них те, от прикосновения горячих ладоней которых становилось так невыносимо жарко, так невыносимо легко и свободно. Боль утихла, перестав терзать измученное тело, и Марион облегченно выдохнула, на миг прикрывая глаза. Левое плечо, то самое, на которое обрушился двуручник герцога, пострадало не только от самого удара, но и от прогнувшейся, не выдержавшей удара брони, вонзившейся в кожу. Это оказалось сущей пыткой снимать левый наруч, наплечник, вытаскивать кусок металла из открытой раны. «Теперь надо промыть рану и наложить повязку». Януш отнял ладони от ее плеча и вопросительно посмотрел на воительницу. «Мне нужно осмотреть вас». Марион развязала тесьму плаща, позволяя тому упасть на землю. «Глубокая». Лекарь покачал головой, поворачивая ее руку так, чтобы рассмотреть рану. «Промойте плечо, миледи, я принесу травы. Они помогут снять воспаление». Он спустился к воде, где, удовлетворенно фыркая от долгожданного водопоя, стоял его конь. Снял заплечный мешок, на ходу доставая нужные травы, сполоснул в воде. Женщина забрела в воду по колено, чтобы удобнее было промыть плечо. И он не стал тратить времени попусту, принявшись собирать хворост. Вечерело очень быстро. Тьма в лесу падала всегда неожиданно, а ему нужен был свет. «Как зовут тебя, лекарь?» Она казалась сейчас уже совсем спокойной. Боль оставила ее, прояснее освободившийся от терзаний разум. Лицо умытое, освеженное, вопреки первому впечатлению, оказалось приятным, а приглаженные влажные волосы уже не были похожи на воронье гнездо. «Януш, миледи». Он достал из сумки чистые тряпицы, которые брал с собой на случай, если придется укутывать свежесобранные травы. Перочинным ножом разрезал их на несколько длинных полос. Женщина опустилась рядом с собранным хворостом, принялась разводить костер, искоса наблюдая за его приготовлениями. Некоторое время они молчали, пока пламя набирало силу. Затем Януш придвинулся к костру. «Сядьте ближе к огню, миледи», — попросил он. Над костром вновь повисло молчание. Януш был занят наложением повязки, женщина изучала его, без всякого смущения разглядывая одухотворенное лицо, руки, работающие быстро и умело, внимательные глаза. «Боль», — вдруг сказал лекарь, оставляя перебинтованное плечо. «У вас болит. Вы позволите?» Марион помедлила. Удар, пришедшийся по спине, не особо тревожил ее, когда острая боль в плече затмевала все остальное, но ощущался сейчас, под тугой повязкой, стягивавшей грудь и спину. Этот незнакомый юноша сделал уже достаточно, чтобы доказать свой лекарский талант. Ему хотелось верить. Она повернулась к нему спиной, медленно распуская поддерживающие грудь бинты, привычно потянулась к волосам, чтобы перекинуть их через плечо и скрыть наготу, но тотчас одернула руку, ощутив под пальцами неприятную пустоту. «Вот так». Чуть провернув ее к свету, проговорил лекарь. «Во имя единого». Знакомое тепло от прикосновения неожиданно горячих ладоней разлилось по телу, успокаивая глухую боль в ушибленной спине. Януш провел руками по обнаженной коже несколько раз, тряхнул кистями, снова коснулся опухоли пальцами. «Здесь ушиб», — негромко проговорил он. «Не слишком большой. Холод прикладывать не советую, миледи, можно застудить спину. Не тревожьте рану несколько дней, и это пройдет, если... Будет лучше, если вы не станете бинтовать грудь. Хотя бы сутки». Руки сами соскользнули со спины, и Януш отвернулся, позволяя незнакомке накинуть плащ. В свете костра кожа ее отливала почти бронзовым светом, и молодой доктор с запоздалым удивлением понял, что женщина привлекает его, так как не должна привлекать требующая лекарского ухода и заботы больная. В свои не такие уж юные годы Януш так и не познал плотской любви. Нет, он не давал обета безбрачия, когда жил при монастыре, но вначале монастырская жизнь, затем напряженная учеба в гильдии, а позже 3 года нищеты, когда едва удавалось сводить концы с концами, не оставляли шансов для романтических увлечений. Януш знал себя достаточно, чтобы избегать случайных связей. Как и отец, он оказался однолюбом, и любовь на одну ночь его не прельщала. Но поиски той, единственной, затянулись. А война и 5 лет на полях сражений вместе с патроном, герцогом Леконтом, и вовсе лишили его всякой надежды на собственное счастье. Разве мог он позволить себе влюбиться, когда не принадлежал сам себе? Может, с годами, когда молодой генерал Леконт остепенится, осядет, и не нужно будет проводить столько времени в постоянных разъездах, оказывается, любовь приходит совсем не тогда, когда человек к ней готов. Это Януш понял почти сразу, как только кровь прилила к щекам, а сердце забилось чаще. «Как ты оказался здесь, Януш?» «Собирал травы в имперском саду», — пустился в сбивчивые пояснения молодой доктор, с трудом выравнивая дыхание. «Уже собирался обратно, когда встретил вас». «Мне повезло». Женщина вымученно улыбнулась, подсаживаясь к костру. «Правда, Януш, ты очень помог». «Позвольте». Доктор кивнул на мокрую рубашку, которую все еще сжимала в руках воительница. Марион кивнула, позволяя ему развесить рубашку на толстых сучьях поближе к костру. Ночь упала стремительно, как всегда бывает в лесу. И в темноте родились звуки. Всхрапывание лошадей, журчание ручья, уханье ночных птиц и крики животных. Следовало возвращаться во дворец, но на синюю баронессу внезапно снизошло такое блаженное, почти безразличное спокойствие, какое она не испытывала уже очень давно. Должно быть, впервые со дня смерти Магнуса, и только рядом с этим странным молодым лекарем ощутила она подобное. То было полное отсутствие какой-либо опасности, тихое умиротворение, исходившее от него. Странным он был, этот Януш. Очень привлекательным, насколько она могла судить, и в то же время начисто лишенным той самодовольной уверенности, которую она привыкла видеть в признанных придворных красавцах. «Ваш доспех», — напомнил Януш, кивая на разбросанные на камнях латы. Мрион устало глянула в темноту, не сразу отвечая молодому лекарю. «Позвольте». Синяя баронесса усмехнулась, наблюдая, как Януш ищет в темноте части доспеха и складывает их у костра. Когда лекарь наконец подошел, прошло достаточно времени, чтобы она отогрелась и окончательно пришла в себя. Тогда на площадке она просто не смогла ничего выдавить из себя. Леконт, хвала единому, тогда молча откланялся, подобрал свое оружие и ушел прочь. Его никто не задерживал. Она выдержала немногим больше, прежде чем, переложив все дела на капитана Эйра, умчалась подальше от людских глаз. «Януш», — позвала она, кутаясь в плащ, — «я впервые вижу тебя в императорских лесах. Откуда ты?» Лекарь опустился рядом с ней, подкидывая веток в костер. Отношения аверонцев и валейцев все еще оставались напряженными. Неудивительно, учитывая еще не заключенный брак между кронпринцем Андаимом и принцессой Таирой, и едва установившийся шаткий мир. Говорить правду не хотелось, но и лгать Януш не привык. «Я из Вали», — признался лекарь, глядя ей в глаза. «Прибыл вместе с делегацией. Я лекарь его светлости герцога Леконта». Женщина дернулась как от удара, и лекарь запоздало пожалел о собственной честности, не позволившей ни солгать, ни хотя бы промолчать. «Вот как? В таком случае тебе не следует задерживаться здесь, Януш. Герцогу, должно быть, не помешает сейчас твоя помощь?» Януш едва не подскочил. «Почему?» Марион посмотрела на встревоженное лицо молодого доктора, успокаивающе улыбнулась, протянув ему руку. Этот юноша ничем не заслужил ее злости и пропитанных желчью ядовитых фраз. «Не переживай, Януш. Несколько ушибов и царапины на лице. Пустяки по сравнению с тем, с чем приходилось встречаться отважному генералу Нестору Леконту, не так ли?» Доктор шутки не разделил, продолжая пытливо вглядываться в ее лицо, ожидая пояснений. Марион вздохнула. «Правда, Януш. Ничего страшного с ним не произошло. Живой твой герцог. Но будет и в самом деле лучше, если ты прямо сейчас отправишься во дворец. Не стоит испытывать терпение генерала, если он не найдет тебя на месте, правда?» «Я не слуга ему», — сглотнув, проговорил Януш. «Но я должен быть рядом, если он нуждается во мне. Я должен, миледи». «Тогда езжай», — снова вздохнула Марион. «Раз должен». «Я... боюсь, что... не найду дорогу обратно, миледи. Я плохо вижу в темноте». Марион помолчала. Парень открылся ей, без всякой задней мысли выдав все, что знал, и сделав все, что мог. Она не могла поступить по-другому. «Только ради тебя, Януш», — растянула губы в мертвой улыбке синяя баронесса, приподнимаясь с земли. «Только ради тебя, хорошо запомни это, потому что к твоему патрону я не питаю ни малейшего расположения». Когда вещи были собраны, а костер погашен, тьма воцарилась такая непроглядная, что не будь у них наскоро сооруженных факелов, которых вряд ли хватило надолго, Януш не разглядел бы даже своей спутницы. «Вы хорошо знаете этот лес?» Забираясь на своего коня, поинтересовался он. «Не бойся, мы недалеко от императорского дворца, скоро будем на месте». Марион пустила своего коня шагом, стараясь держаться поближе к чужеземному лекарю. Тот, в свою очередь, тоже не отставал, понимая, что потеряться в темном лесу ему совсем не хочется. «Давно ты работаешь у герцога, Януш?» «Уже 6-й год». «Все время войны», — задумчиво констатировала Марион и вдруг перехватила руку лекаря, державшую поводья. «Осторожней, здесь поведу я, справа обрыв. Доверься мне, Януш». Януш готов был довериться, даже если бы она вела его прямо в пропасть. Никогда не думал он, что его будут так привлекать сильные и независимые женщины, и, возможно, старше его самого. «Очевидно, ты был совсем молод, когда поступил к нему на службу. Нужен сильный протекторат, чтобы в таком возрасте попасть под патронат великого герцога Леконта. Кто вас познакомил?» Если бы Марион не держала его за руку, ни за что бы не уловила, как вздрогнул молодой лекарь. Крупно, всем телом. Она придержала коня, вглядываясь в спутника. «Что-то не так? Если вы не возражаете, я бы не хотел говорить об этом». «Конечно. Прости, Януш». Впереди уже показались первые огни императорского дворца. Лес значительно поредел, переходя в ухоженный парк, когда Януш придержал коня. «Я могу надеяться «Простите, миледи, но могу я надеяться на встречу?» Марион улыбнулась, качнула головой. Януш вглядывался в ее лицо так напряженно, что ей внезапно стало легко и весело. Никто из мужчин уже очень давно не смотрел на нее так. Никто, даже Магнус, за долгие годы привыкнувший к обществу жены. «Я люблю прогулки по этому лесу», — наконец сказала она и едва подавила улыбку, когда доктор вспыхнул, пытаясь подавить облегчение и восторг. «Это не обещание, но лучше, чем ничего. Но я должна просить тебя об одолжении». «Все что угодно, миледи». «Не стоит упоминать о нашей встрече его светлости герцогу Леконту. Я могу рассчитывать на тебя, Януш?» «Я обещаю, я не обмолвюсь ни словом. Вы можете быть уверены, миледи». «Миледи?» Януш встревоженно глянул вначале на огни дворца, затем на нее. «Мне дозволено знать ваше имя? Вы не обязаны, но...» Марион улыбнулась, нагнулась, сжав холодные пальцы молодого лекаря. «Должно быть, последние события уже облетели весь дворец, так что нет смысла утаивать что-либо. Ты все равно догадаешься. Януш, сегодня ты сделал доброе дело, предложив свою помощь синей баронессе Аверона леди Марион. И даю слово, она запомнит этот день». Януш стремительно шел к покоям герцога, унимая сбившееся дыхание и пытаясь на ходу привести себя в порядок. Он даже одежды не сменил, направившись к патрону прямо от конюшен. Эта женщина, удивительная, сильная, просто околдовала его. Даже сейчас, взволнованный, напряженный, он то и дело вспоминал ее глаза, сдержанную улыбку, голос. Он переживал за герцога Леконта не только как врач, обеспокоенный состоянием больного. Все эти годы, находясь рядом с ним, Януш переживал за его жизнь ничуть не меньше, чем за собственную. Потерять его, лишиться его протектората означало для него риск вновь попасть в положение, выход из которого только один – бегство. И все связанные с ним проблемы, такие как непризнанность, отсутствие нужды в его услугах и жалкое полунищенское существование какого-нибудь деревенского знахаря, все это вновь свалится на его плечи. Честно говоря, Януш не чувствовал в себе ни моральных, ни физических сил бороться с очередными невзгодами. Поэтому каждая царапина молодого генерала приводила его во внутренний трепет, страх потерять человека, который не только подарил ему билет в жизнь, но и стал, возможно, единственным его другом. Перед самыми дверьми опочивальни Януш заметил торопливо покидавшего коридор лакея и мимовольно задержал на нем взгляд. В отведенной им части дворца им прислуживали валийские слуги, прибывшие вместе с ними из Галагата. От чужих лакеев и горничных Нестор отказался сразу же, мигом наведя привычный порядок на своей территории. Король Харитон знал, кого отправлять вместе со своими сыновьями. Никто лучше Нестора не защитит августейших Андеима с арестом. Генерал лично проверял всю охрану и прислугу, отбирая их в состав делегации. Привыкнув видеть знакомые лица, Януш сразу распознал в ускользнувшем лакее чужака. Вот только гадать над тем, что понадобилось ему на валийской территории дворца, лекарь не стал. Он слишком спешил, чтобы забивать голову тревожными мыслями. Толкнув двери опочивальни его светлости, доктор прошел мимо замерших у стены лакеев, тотчас захлопнув створки за собой. «Януш, как это понимать? Тебя битый час ищут, я разослал прислугу по всему дворцу. Прости, Нестор», — повинился молодой лекарь, торопливо скидывая плащ и умывая руки в серебряной миске у входа. «Я не думал, что понадоблюсь сегодня, и решил потратить день на сборы местных трав. Что случилось?» Нестор откинулся обратно на подушке, заложив руки за голову. После поединка он отправился к себе в покое, но даже приведя себя в порядок, не смог избавиться от дурных мыслей. То, что он сделал, было неправильно. Нет, он сделал бы это еще раз, попадись она ему, не удержался бы от искушения, когда она стояла так невозможно близко. Но это все неправильно. Ее ненависть, бурлящая, но тщательно подавляемая, после позорного поединка, обесчестившего ее как женщину, и как воина, должна была прорваться наружу. Он сам вскрыл ее нарыв и теперь должен приготовиться к тому, что оттуда хлынет гной. «Помнишь?» Прикрыв глаза и блаженно вытягиваясь на одеяле, проговорил Нестор. «Я рассказывал тебе о том, куда я пропал в нашем отступлении под Пратом. Ты убил главнокомандующего Аверонским войском», — утвердительно ответил Януш, присаживаясь рядом с кроватью и встряхивая кистями рук. «Верно. Там же случилась еще одна встреча». Януш провел ладонями над расслабленным телом герцога, пытаясь определить источник боли. Леди Марион оказалась права. Ничего страшного он не наблюдал. Вот разве что эта царапина на лице почти пересекала шрам, и, начавшая стягиваться кожа, вновь раскрылась кровавой полосой. «Ты рассказывал», — терпеливо сказал лекарь, доставая из сумки лечебные корешки. «Тебя заметил телохранитель командующего и в ходе поединка оставил тебе прощальный подарок». Януш коротко улыбнулся, кивая на шрам. Нестор усмехнулся. За почти 6 лет он изучил своего лекаря достаточно, чтобы научиться доверять ему безоговорочно, как в плане здоровья и полученных ранений, так и в плане интуитивных догадок обедневшего дворянина. Януш был довольно молчалив, в разговорах стремился не участвовать и, подолгу оставаясь рядом с патроном, мог видеть то, чего занятый делами герцог не замечал. Нестор быстро научился ценить его замечания, тихие, всегда ненавязчивые, и доверять его мнению. Со временем, постепенно и незаметно, их отношения переросли в крепкую дружбу. Януш был дворянином, образованным, умным, талантливым. И не его вина, что у него так все сложилось. Нестор знал, что молодой доктор сделает все возможное и невозможное, чтобы сохранить ему жизнь. А сам герцог, как оказалось, тоже поспешил защитить его еще в самом начале знакомства. На людях дружбу приходилось скрывать, но когда они оставались одни, герцогу чрезвычайно нравилась компания Януша. А в моменты, когда ему требовалось привести собственные мысли в порядок, доктор оказывался просто незаменим. Было у Януша еще одно ценное качество. Он не боялся перечить властному герцогу. Он высказывал свои мысли достаточно мягко, но вместе с тем не стремился подсластить пилюлю или обезопасить себя от гнева патрона при неосторожном высказывании. Просто говорил, как есть, не отговаривая от необдуманных действий, но удивительным образом открывая герцогу глаза на некоторые вещи, тонкие детали, которые мог заметить только очень проницательный наблюдатель. «Я тогда не все тебе рассказал», — медленно проговорил Леконт. «Этот телохранитель... это была супруга покойного командующего, леди Марион». Януш вздрогнул, оборачиваясь на герцога. Патрон лежал с закрытыми глазами, и лекарь мог только порадоваться, что его реакция осталась незамеченной. «Женщина?» — сглотнув, зачем-то уточнил Януш. «Нет». Неприязненно усмехнулся герцог. «Скорее ведьма». Януш тряхнул головой, приходя в себя. «И? Как это объясняет то, что произошло с тобой сегодня?» «Сядь», — попросил Нестор, открывая глаза. «И я тебе расскажу». Феодор осторожно шагнул к ближайшему столику, чтобы не оставлять черных следов за собой, положил на него красную розу и осторожно осмотрелся. Он бывал в королевской опочивальне уже не первый раз. За дверью громыхали стражники, переговаривались лакеи, сновали горничные, но он выучил их расписание почти посекундно и точно знал, в какое время следует прийти и когда покинуть опочивальню принцессы Таиры. За дверью раздались голоса, и Фео метнулся обратно к камину, нагнулся, забираясь внутрь, и подтянулся, исчезая в каминном проеме. Подтянувшись еще раз, он ужом скользнул в боковой дымоотвод, замирая на месте. У него оставалось еще 2-3 часа перед тем, как слуги начнут разжигать огонь в каминах, и тогда ему придется убраться отсюда. Но пока что... Он выглядел сейчас, должно быть, куда хуже презираемых им трубочистов. Сажей, копотью и пеплом пропитались, казалось, не только его одежда, кожа и волосы, но все нутро его. Легкие, желудок. Все наполнилось этой черной гадостью. Он приходил сюда уже почти неделю. Каждый день и каждую ночь, чтобы оставить на ее столике одну из красных роз, растущих в заповедных императорских садах. Ни один из влюбленных мужчин в мире не смог бы повторить его подвига. За одну только кражу розы из-под носа у вездесущих садовников имперского розария грозило тюремное заключение. А уж то, как он выведал путь и пробирался в королевскую опочивальню, виселица уже извела на него весь запас своих слез. Фе узнал это, но ничего не мог с собой поделать. Это казалось почти игрой. Тайком пробираться в соседнюю верхнюю опочивальню, занимаемую одной из особо приближенных придворных дам, спускаться по дымоходу, рискуя застрять в узких стенках, оставлять розу и, если повезет, дождаться появления принцессы, чтобы всего один раз взглянуть на нее, только взглянуть. В этот раз ему, кажется, повезло. Он услышал бойкий цокот дамских каблучков и волну духов, донесших свой аромат даже в плотный пепельный воздух дымохода. «Ваше высочество, так все и было!» — заливалась хохотом придворная дама, захлопывая за собой дверь. «Вот клянусь, позор, бесчестие, скажу вам это с позволения сказать леди, получила по заслугам. Если бы этикет допускал подобное поведение, я бы поблагодарила герцога Леконта от всего сердца. Подумайте, ваше высочество, разве стал бы этот образованный, обходительный, очаровательный мужчина совершать такой поступок без всякой на то причины? Скандал, ваше высочество, настоящий скандал. Я не осуждаю герцога, нет, он обаятельный мужчина. Леди Августа», — прервал словесный поток звонкий девичий голосок, — «я уже наслышана об этом инциденте. Право же, за целую неделю можно было бы и забыть о нем». «Забыть! А вам и в самом деле нравится герцог Леконт?» — ловко перевела тему принцесса. По шуршанию платья Фео понял, что Таэра находится рядом с камином. Так близко и так далеко. «О, ну не то чтобы я решилась признаться в этом ему лично. Ваше высочество, вы хотите походатайствовать за меня перед ним? О, ваше высочество, право же, я не думаю, хотя...» «Я не говорила ничего подобного». Цокот каблучков отдалился от камина, и Фео повел носом, вдыхая последний аромат ее духов. «Уверена, герцог в состоянии оценить твои достоинства и без моего вмешательства». «О, ну...» «Если вы не возражаете, леди Августа, я бы хотела передохнуть перед сегодняшней церемонией». «О, безусловно, не каждый день делают предложение руки и сердца. А кронпринц такой красивый молодой человек и такой обворожительный. Он вновь подарил вам красную розу. Это так романтично, ваше высочество, так скромно и так нежно. Вы счастливица, ваше высочество, я так рада за вас, так рада». «Нет никакой уверенности в том, что эти розы от кронпринца», — смято ответила Таира. «А теперь, если не возражаете, я хотела бы побыть одна, совсем одна», — уточнила принцесса, не дождавшись предполагаемого отбытия назойливой придворной дамы. «О, конечно, конечно, но если не кронпринц, то кто?» «Нет, вы счастливица, счастливица, ваше высочество. Если вам понадобится что-нибудь, это все, леди Августа». Феодор дождался, пока захлопнется дверь, и осторожно высунулся из бокового дымохода, соскальзывая вниз. Он не мог уйти, так и не повидав ее. Присев на корточки, он медленно выглянул из закатки. Таира стояла посреди опочивальни, задумчиво глядя в окно. Красная роза, которую принцесса вертела в руках, уже успела завять за то время, пока он сумел протащить ее сюда, но Таира не желала с ней расставаться. Взгляд серых глаз, задумчивый, грустный, менялся, когда она время от времени бросала взгляд на цветок. Нежные губы трогала трепетная улыбка, и лицо ее светилось почти неземным светом. Белоснежные волосы, хотя и собранные в строгий пучок, все так же оживляли бледное мраморное лицо. Она стояла там такая одинокая, такая потерянная. Среди множества шпионящих за ней придворных, среди фальшивых улыбок и дворцовых интриг, она казалась хрупким цветком, который пытался выжить в непогоду. Феодору так хотелось коснуться ее, заговорить. Да что там, в самых дерзких мечтах он представлял, как сжимает ее в объятиях, покрывает поцелуями это точеное, совершенное лицо, эти волосы, гладкую, нежную кожу. И больше всего на свете не хотел он, чтобы чужие губы касались его принцессы. Так не хотел, что порой сам страшился собственных черных мыслей. Таира отложила цветок в сторону, дернула за шнурок, вызывая прислугу. Одеваться и раздеваться принцессе помогали придворные дамы под руководством опытной камеристки. Так должно было случиться и на этот раз. Феодор затаил дыхание, глядя, как, не дожидаясь появления женщин, принцесса нетерпеливо скинула с плеч шаль и дернула шнуровку корсета.